Репутация. Все думают, что репутация – это чистота и безгрешность. Форма рыцаря в сверкающих доспехах, супермена – как бы не так. Это предсказуемость, понятность для партнеров и друзей. Даже если бизнесмен-мерзавец – это известный амплуа. К его услугам можно обращаться в крайнем случае – при этом учитывать риски предыдущих его поступков, срывов, задержек, сливов. Репутация помогает ориентироваться в бизнесе, выбирать в свой круг проверенных и надежных, рулить по заданной траектории, одним словом. И мое жизненное кредо – только профи. Никаких. У меня опыт на 7 спецов. Все с образованием, навыками и опытом. И без единого прокола. 2 или 1 на выход. У меня лист ожидания на каждую вакансию, потому что я не только требую, но и даю по полной. И сегодня меня подставили по полной. Разбираться, было ли это следствием воздействия на охрану команды бывшей или их личное раздолбайство, у меня не было. В таких ситуациях нужны быстрые и решительные последствия, а не болото рассуждений. Поэтому я поднял трубку и нажал кнопку быстрого набора. Разумеется, на ней не было ни Ирены, ни моей матери. «Карпов, немедленно ко мне начальника смены и тех 2, что на посту у моего крыльца сегодня». Через 2 группа была у меня в полном составе. Молодцы, профессионалы, все 3. Начальник смены Коричников Андрей Владимирович и 2 Роман и Артем. Те самые с каменными лицами и проводами в ушах. Теперь их физиономии были натянутыми. Они понимали, что мой вызов не к добру. Я включил Карпова на громкую и начал разговор с присутствующими. «Кто ее пропустил?» Спросил я тихо, без предисловий. «Роман?» Тот самый, что сегодня помогал мне с персоналом, сделал шаг вперед. «Станислав Викторович, Ирена Константиновна, у нее пропуск высшей категории, бессрочный. Инструкция...» «Инструкция...» Перебил я его. «Гласит, что пропуск аннулирован 1,5 года назад после развода. У вас была служебка и приказ». Он побледнел. «Мы посчитали, что это формальность». Я изобразил удивление на лице. «Вы посчитали?» Моя улыбка стала ледяной. «Вы посчитали, что можете принимать решение о том, кто имеет доступ в мою личную резиденцию? В мой дом, кабинет и спальню?» Я обвел их взглядом. Коричников смотрел в пол. Челюсть старшего смены была напряжена. Он понимал. А вот охранники еще не успели. «Но ведь она – мать ваших детей!» Попробовал возражать Артем. «Да вы что? Вы думали, что для меня это новость?» Уточнил я. Теперь мне даже было интересно, что они ответят. Потому что решение я уже принял. Главное не то, что люди могут ошибиться. Определяющее то, как они исправляют свои косяки. Эти продолжали делать глупости. «Ирена Константиновна сказала, что это срочный вопрос, касающийся детей». «И у вас отрубилась рация и мозг одновременно?» «Никак нет. Мы посчитали...» «Пересчитайте. Ваши расчеты ошибочны», — сказал я, обращаясь уже к Коричникову. «Роман и Артем уволены прямо сейчас. За грубейшее нарушение инструкции и профнепригодность. Пропуска изъять. Секьюрити заменить. Проконтролировать отъезд». Они стояли, не двигаясь. На лицах было изумление. «Детский сад. И эти люди охраняли меня? Следили за безопасностью моего жилища?» «Николай Геннадьевич, вы на связи?» «Так точно. Подключитесь к вопросу. Проконтролируйте исполнение. Пересмотрите личные дела сотрудников. Протестируйте навыки и знания инструкций. Особое внимание обратите на имеющих доступ ко мне. Срок до утра. Задача ясна?» «Так точно. Исполняйте. Отчет на моем столе к 9. Если подобное повторится, Следующее заявление об увольнении будет вашим. Все, ясно?» «Так точно. Будет исполнено», — ответил Карпов. «Все свободны». Я посмотрел на Коричникова. «Доложить о замене в охране через 10 минут. Свободны». Я развернулся и пошел вглубь дома. Мне не нужны были оправдания и виноватый вид тоже. Мой приговор был вынесен, обжалованию не подлежал. Ситуация должна была стабилизироваться. Мой мир держался на жестких правилах, и сегодня я эти правила отстоял. Ценой 2 сотрудников, плохо выполнивших свою работу. Это была приемлемая цена, самая малая из возможных. Никаких угрызений совести не было и не могло быть, потому что из-за ошибки охранников могла пострадать Ангелина. Ирена вспыльчива и избалована. Что она могла сделать, если бы меня не было в душе? Мне стало особенно спокойно на душе от того, что мой мир, ставший убежищем Ангелины, был в безопасности. И я улыбался, думая, что ее реальность, состоящая из фонтанов и шпагатов, снова была защищена. Ангелине и так было сложно доверять. Надо было срочно убедить ее в безопасности. Поэтому я шагнул в душевую, но никого в ней не обнаружил. Пусто было в гостиной и столовой. Но и в этот момент я еще не думал о плохом. Просто искал, чтобы пригласить за стол, поговорить, обнять, согреть в своих объятиях, почувствовать ее ответное тепло, к которому тянулся. Не найдя Ангелину в ближних комнатах, я тихонько постучал в ее спальню. Не дождавшись ответа, открыл дверь. Вещи девушки висели на стуле возле туалетного столика. Рюкзак стоял рядом. Кровать была заправлена. Окна и двери закрыты. Прозрачные занавески задернуты. Комната была пуста. Открыл шкаф. В нем было гулко и просторно. Только вешалки и контейнеры на полках. Ни одной вещи. Ускоряя темп, я обошел дом, комнату за комнатой. Заглянул даже в гардеробную и техническое помещение. Везде было пусто. Ангелина исчезла, словно ее никогда и не было.